Глава 87. Агенты короны. В глубине тропических зарослей Коса было неспокойно. Сотрясая деревья, распугивая зверей и вытаптывая подлесок, по джунглям неслась гигантская разъяренная гидра. Ее 8 голов непрестанно двигались, ломая ветки и убивая всех, кто не успел убраться с ее пути. Убегающему от чудовища Зорину оставалось лишь уворачиваться и дивиться скорости, с которой огромный монстр несся по джунглям. Честно говоря, он рассчитывал, что деревья задержат гидру, но серьезно недооценил ее способность сметать все на своем пути. Он специально бежал через самые густые заросли, но гидра не отставала, практически дыша ему в спину. Над головой Зорина парил прозрачный глаз из голубой эктоплазмы. Именно он позволял парню избегать рыков чудовища, не оборачиваясь. Вздумая он убегать, не глядя, или время от времени оборачиваться, теряя скорость, гидра давным-давно поймала бы его. Само заклятие было несложным, но мало кто смог бы эффективно воспринимать два поля зрения одновременно. То, что Зорин умудрялся бежать по коварному травяному ковру джунглей, уклоняясь от угроз спереди и сзади, говорило о его несомненных успехах в продвинутых ментальных практиках. Не замедляясь ни на шаг, гидра цапнула одно из голов здоровенное прогнившее бревно, заросшее мхом и грибами, и, распрямив шею, швырнула в него. Из летящего бревна во все стороны прыснули с полдюжины огромных сороконожек и перепуганная белка, пытавшаяся спрятаться от приближающегося чудовища в дупле. Зорин немедленно исполнил серию беззвучных жестов, и бревно, отбитое красной эктоплазменной рукой, врезалось в дерево, взорвавшись градом гнилых обломков. Впрочем, что Зорин, прикрытый щитами, что гидра с ее прочнейшей чешуей, просто пробежали сквозь облако острых щепок. «Зак, какого хрена ты там копаешься?» – заорал Зорин. «Я уже полдня тут бегу! Когда ты уже разберешься с кинжалом?» Зак, бежавший третьим и время от времени принимавший дурацкие позы, размахивая кинжалом, отвлекся, услышав вопрос. «Эй, это не так просто, знаешь ли!» «У меня кончается мана!» – предупредил Зорин. «Если не справишься в ближайшее время, я умываю руки!» На самом деле особой опасности ему не грозило. Если станет совсем туго, он всегда может телепортироваться или взлететь. Но тогда гидра переключится на Зака, а вся их увлекательная пробежка по лесам Косы и была затеяна, чтобы дать Заку время разобраться с кинжалом. Только что-то у него не получалось. Ну и ладно, не справится Зак, будет его очередь. Так даже лучше. Ведь они договорились, что кто совладает с артефактом, тому и владеть гидрой. И у него неплохие шансы, ведь в отличие от напарника, Зорин владел духовным зрением. Это наверняка... «Гидра!» — внезапно выкрикнул Зак, пафосно указывая на монстра кинжалом. «Отныне я твой хозяин! Склонись предо мной!» Три головы гидры раздраженно покосились на парня и снова повернулись к Зорину. И прежде чем Зорин успел что-то сказать, Зак телепортировался прямо на монстра и вонзил кинжал в чешуйчатую спину. Зорин лишился дара речи. Мало того, что этот идиот сунулся прямо гидре в зубы, снять наглеца со спины она могла молниеносно. Что еще полбеды, Зак, скорее всего, выживет. Все усилия Зорина по удержанию внимания чудовища отправились псу под хвост. Теперь гидра точно не будет игнорировать Зака. И действительно, стоило напарнику возникнуть на спине гидры, все 8 голов тут же приключились на новую угрозу. Но тут кинжал вошел в плоть монстра, и вместо того, чтобы проигнорировать смехотворный укол и перекусить наглеца, гидра замерла, все еще раскрыв пасти для смертоносного броска и растерянно глядя на Зака. «Да быть не может!» – устало возмутился Зориан. «Ха-ха!» Зак выдернул кинжал и торопливо выпрямился, едва удержав равновесие на неровной спине монстра. И пока он отчаянно балансировал, гидра даже не шелохнулась. Зак игриво похлопал ближайшую голову. «Что я говорил, а? Я твой хозяин! На колени!» Команда словно вывела чудовище из транса. Анатомически неспособная встать на колени, она плюхнулась на брюхо и опустила головы. Не ожидавший столь резкого движения, Зак со сдавленным вскриком упал со спины монстра, аккуратно торчащий из травы булыжник, и стал, шипя от боли, кататься по земле. Зоря, наглядев неподвижного монстра, решил пока не подходить. Гидра больше не интересовалась им, но это могло вмиг измениться, вздумая он подойти к ее хозяину. «Быть не может, чтобы это была фраза-активатор», — наконец сказал он. «Ох, больно, блин!» Зак тяжело поднялся, опираясь на гидру, и принялся отряхиваться и вычищать мусор насекомых из волос. И нет, это была не фраза «активатор». Чтобы пробудить кинжал, нужно порезать им себя, установив связь, а затем гидру, скрепляя договор. «И как ты умудрился это выяснить?» – удивился Зориан. «Да выделывался и случайно порезался на бегу», – смущенно кашлянув, признался напарник. Повернулся к гидре, с готовностью следивший за ним во все глаза. «Но какая разница? К черту детали! Главное, гидра теперь моя! То есть наша, но сам понимаешь!» «Ага, понимаю», – цокнул языком Зориан. Проигранное пари раздражало, но, наверное, оно и к лучшему. Далеко не факт, что он сам нашел бы способ, во всяком случае, таким своеобразным методом. Он осторожно коснулся разума гидры. Он ожидал, что чудовище будет в ярости на принудившего его человека, но основной эмоцией оказалось любопытство. Было чуток растерянности и страха, но больше всего любопытство. И гидра не питала к Заку никакой враждебности, а Зориан никогда не слышал о столь эффективных методах контроля монстров. Тем более, что гидра с ее сложным разумом должна иметь огромную сопротивляемость менталистике. Что-то подсказывало, что тут не только контроль. Гидра каким-то образом считала связь с владельцем кинжала совершенно естественной и не пыталась с ней бороться. С одной стороны, искусство создателя кинжала впечатляло, с другой, сам факт возможности столь глубокого внушения напрягал. В любом случае, это дружелюбие распространялось только на Зака. Стоило Зорину сделать шаг в их сторону, как гидра вскочила на ноги, загораживая хозяина собой, угрожающе зашипела. «Да ладно тебе!» – возмутился Зориан. «Этому парню не нужна защита. Меня бы кто от него защитил?» Гидра явно не понимала и не собиралась понимать. Монстр напрягся для рывка, но тут Зак успокаивающе положил руку на чешуйчатый бок. «Эй, угомонись!» – сказал он. «Этот парень наш друг, ясно? Друзей не едим!» Потребовалось еще несколько минут объяснения оживленной жестикуляции, но гидра наконец поняла и обиженно уставилась на Зака, словно не веря, что хозяин может дружить с этим мерзавцем, за которым она битый час гонялась под джунглем. «Да-да, я знаю, он жутко раздражает», — успокаивающе сказал Зак, поглаживая чудовище. «Но он хотел как лучше. Наверное. И вообще очень полезный». Гидра в последний раз прошипела в сторону Зориану и нехотя опустилась на брюхо, показывая, что ничего ему не откусит, если он подойдет. «Наверное, не откусит». Зориан скрестил руки на груди, кисло глядя на эту парочку. «Не переживай, уверен, со временем вы отлично поладите», — широко ухмыльнулся Зак. «Принцесса просто стесняется». «Чего? Чего?» — выпалил Зориан. «Это девочка», — глубокомысленно пояснил Зак. «Я и сам удивился, когда почувствовал через связь и...» «Я не об этом», — перебил его Зориан. «Ты что, правда назвал гидру принцессой? А что?» — возразил Зак. «Что не так?» Обретшее имя принцесса с вызовом уставилась тремя головами, мол, только возрази. Тупая рептилия. Ничего ведь не понимает, но все равно поддерживает Зака. «Глупое имя», — прямо сказал Зориан. «Отличное имя», — не согласился Зак. «Королевского достоинства. Она — благословенная богами хранительница имперской реликвии. Весьма круто, как по мне, и заслуживает крутое имя. Опять же вспомни. Члены королевского рода говорят о себе во множественном числе. Мы то, мы сё. А наша красотка может говорить о себе «мы» в самом прямом смысле. Видишь, это на самом деле тонкая отсылка. Ты просто предубеждён». «Эх», — поморщился Зориан. «Почему тогда не королева, если следовать этой логике?» «Потому что принцесса — куда более ироничное имя для гигантской гидры», — признался Зак. Они спорили еще минут 15. Потом Зориан махнул на имя рукой. За то, чтобы убедить гидру вернуться в сферу, потребовался целый час. Принцесса, как игривый щенок, хотела быть с хозяином и не понимала, почему он отсылает ее сразу после знакомства. Следовало признать, Зак, отбивающийся от ластящейся гидры, являл довольно забавное зрелище. Может, и к лучшему, что монстр достался именно ему. Все же, заполучив имперскую сферу ее хранителя, парни переключились на Салротом Зиккурата Солнца и хранящееся у них кольцо. Они уже знали, что могут получить кольцо, организовав достаточно серьезный налет, но это было неэффективно. Да, с принцессой на их стороне это было несколько проще, но все равно изрядная трата времени и средств. «Жаль, что принцесса не протиснется в коридоры Зиккурата», — посетовал Зак. а там мы бы просто сели на нее и поскакали, сметая всех, кто не успеет убраться с пути. Если наша атака будет столь сокрушительной, Салортум просто схватят все более-менее ценные и сбегут в подземелье. Ищи их потом. Не говоря о том, что у них есть гигантский червь. Не хотел бы столкнуться с ним под землей, даже учитывая принцессу. Хм, кисло протянул Зак. Может тогда пробраться в Зиккурат через подземелье? Глядишь, и драться почти не придется. Этот ход постоянно стережет их ручной червь. Покачал головой Зориан. Могу поспорить, с его непонятным восприятием нас тут же засекут и обрушат туннель нам на головы. Более чем уверен, этот туннель червь и прорыл. Так что они его жалеть не будут, они всегда могут приказать ему прорыть новый. Зак чуток помолчал. «А что если просто стереть души всей колонии?» Наконец спросил он. «Мне это не нравится, но чертов нож словно специально сделан для подобных ситуаций». «Определённый вариант», — подумав, сказал Зориан. «Но мы вряд ли переловим всех, и нам неизвестно, сколько у вас на это кольце. Если мы перебьем большинство, но выжившие заберут кольцо, будет совсем нехорошо. Если мы знаем, где оно, но есть ли горстка уцелевших заберут его и сбегут на несколько дней пути в пустыню, или, боже упаси, в подземелье...» «Да, ты прав», — согласился Зак. «Даже если мы перебьем всех, остаются соседние племена и просто жители пустыни. Если они обнаружат, что Зиккурат пуст, могут стащить кольцо до нашего прибытия. Кстати, о соседних племенах. Мы все еще собираемся организовать альянс?» — спросил Зориан. «Идея хороша, да. Но собрать свою армию может оказаться проще». «Нет, если мы задействуем принцессу», — торжествующе заявил Зак. «Последнее время у тебя все решения сводятся к чертовой гидре», — буркнул Зориан, как ребенок, хвастающийся новой игрушкой правослова. «Как, скажи на милость, эта зверюга поможет убедить племена Салротум?» «Не стоит завидовать, Зориан», — пожурил его Зак. «Мы честно поспорили, ты проиграл. В любом случае, ты, очевидно, недооцениваешь впечатление, которое производит ручная гигантская гидра. Зуб даю, соседние племена согласятся на что угодно, лишь бы не ссорятся с нами». «Или побоятся даже выйти к нам», — заметил Зориан. «Тогда мы быстро объясним им, насколько они неправы», — пожал плечами Зак. «Тебе послушать, так мы не ищем союзников, а собираемся силой принудить окрестные племена биться за нас». «А, на мой взгляд, это не принуждение, а скорее агрессивная демонстрация», — отмахнулся Зак. «Нам в любом случае придется показать им силу, просто чтобы приняли всерьез. Ну а если в итоге придется их заставить, что с того? Мы уже планируем напасть на ни в чем не повинное племя Зиккурата. Поздновато вспоминать о морали не находишь?» «Тоже верно». «Ладно», — сказал Зориан. «Но давай постараемся сильно не давить. У меня есть для них задание, а они вряд ли будут стараться из-под палки». «О!» — заинтересовался Зак. «Что-то важное?» «Возможно», — ответил Зориан. «В пустынях Кслотика встречается магическое существо под названием Туннельная Жаба. Они живут в карманных измерениях забытой древней цивилизации. Древние кассиане называли их резервуары и шмали. Грубо говоря, заполненные водой огромные каверны, преобразованные в карманные измерения. Резервуары не особо интересны, но вот сами туннельные жабы обладают любопытной способностью находить и проникать в карманные измерения. Они используют резервуары и шмали как скрытые гнездовья, но по слухам могут столь же легко попасть и в другие свернутые пространства». «А, понятно. Это для твоего эксперимента с магией крови», — сообразил Зак. «Но зачем тебе помощь Салротум? Если жабы живут рядом с этими резервуарами, то их несложно найти? Резервуары ведь не блуждают с места на место?» «Нет, но записи об их местоположении были утрачены во время катаклизма. И, насколько я знаю, никто не озаботился найти их снова», — покачал головой Зориан. «А учитывая, что большую часть континента теперь занимает пустыня, кишащая Салротом и чем похуже, а люди не туннельные жабы и, как правило, не мастера-пространственники, найти их очень непросто. Так что если мы хотим поймать жабу, нам нужны местные, слышавшие о странных существах, исчезающих и появляющихся из воздуха». «Отстой», — нахмурился Зак. «А это правда необходимо? Есть же куча других существ для кражи способностей. И всех их крайне трудно найти», — напомнил Зориан. «Мало того, что все они — редкие, почти исчезнувшие на обжитых территориях виды, сама их способность позволяет с легкостью сбегать и прятаться. Если думаю, что туннельную жабу сложно найти, попробуй поймать фазового паука». «Лады», — недовольно цокнул языком Зак. «Я буду повежливее с дурацкими осами». Он ненадолго замолчал. «Так значит, в этом цикле мы все же займемся магией крови?» «Да. Хотя начнем с чего-нибудь простого и широко известного. С каких-нибудь орлиных глаз. или простейшего ритуала на силу, выносливость или регенерацию. Что-то совсем простое, что даже дилетанты вроде нас не доведут до катастрофы. «Что-то твои слова совсем не внушают уверенности, Зориан», – пожаловался Зак. «Что тут скажешь? Магия крови опасна», – пожал плечами Зориан. «Если это тебя утешит, я буду первым». «Нет, не утешит», – ответил Зак. «Мы оба знаем, что пробовать опасные ритуалы должен я. Я могу потратить на них куда больше объем резерва и лучше разбираюсь в целебной магии, так что добьюсь большего и лучше пойму принцип работы жизненной энергии». Зоря не стал возражать, в словах напарника была своя логика, хотя и сваливать весь риск на него тоже не хотелось. «Эй, не делай такое лицо», – беззаботно сказал Зак. «Я ведь уже согласился, когда мы обсуждали это ранее, так ведь? Мое решение не изменилось». «Такое чувство, будто я тебя вынуждаю», – признался Зориан. «Меня не так просто вынудить», – заверил Зак. «Вспомни, например, что я так и не согласился на чтение разума, хоть ты настаивал». «Я по-прежнему считаю, что ты не прав», – заметил Зориан. «Ответ по-прежнему нет», – ухмыльнулся Зак. «Видишь? На меня где сядешь, там и слезешь. Я согласился на твою жутковатую затею с магией крови, потому что считаю, что ты прав. Мы слишком медленно разбираемся с темницами первозданных. Чтобы срезать путь, нужны действительно грязные трюки». «Пожалуй», – согласился Зориан. Сам он не считал магию крови настолько жуткой и даже рассматривал ее применение вне петли, но Зака тоже можно понять. Они обсуждали детали еще пару часов, прежде чем отправиться внутрь имперской сферы. Парни решили уговорить принцессу позволить Зорину изучить ее разум и не откусывать ему голову за такую дерзость. Да уж, легко сказать.